Четвертое. Было уже, пожалуй, за полночь, когда Матвей и Архип вышли из двора Строговых и, зябко поеживаясь больше от волнения, чем от холода, поднялись к церкви на Косогор. Ночь стояла светлая. На окнах угрюмых изб поблескивал холодный, негреющий свет месяца. В церковное озеро с непостижимой высоты смотрели звезды. Ничто не нарушало глубокой и суровой тишины, которой было объято село. Даже работник, стороживший хлебные амбары купца Голованова и всегда с усердием стучавший в колотушку, молчал в эту ночь. Архип остановил Матвея и, показывая на избы, сказал шепотом: «Смотри, как притихли, будто и в самом деле спят». Матвей ничего не ответил. Он думал совсем о другом. Предупредят Евдокима с Демьяном или нет? И если предупредят, отступят они или в драку полезут? Ворота и калитка церковной ограды оказались запертыми на замок. Матвей и Архип перепрыгнули через ограду, подошли к церковному крыльцу и стали искать веревку от колокола. Обычно конец этой веревки заматывался на левый резной столб крыльца. Каждому большому и малому было известно, случится какая беда, дом ли загорится, вешнее ли половодье топить усадьбу начнет, зверь ли во двор ворвется, беги к церкви, бей в колокол, со всего села народ на помощь сбежится. Но теперь веревки не оказалось. И у Матвея мелькнула мысль: «Знают». Он хотел сказать о своих опасениях Архипу, однако решил прежде посмотреть, нет ли веревки на правом столбе. Он шагнул на крыльцо и тут же отпрянул обратно. На самой верхней ступеньке, опираясь на палку, в шубе и шапке, совсем как зимой, сидел трапезник Маркел. Матвей схватил Архипа за руку и увлек его за собой в кусты. Архип, волновавшийся вначале, почувствовал себя как рыба в воде. Любивший поозорничать и почудить, он решил подкрасться к Маркелу, набросить на него зипун и продержать его так до тех пор, пока Матвей не ударит в колокол. Но Матвей остановил его. «Может, уснул старый хрыч? Почему он не остановил нас, когда мы через ограду прыгали?» «Да ведь он на ухо туговат, не слышал». «Постой, я сейчас посмотрю», — проговорил Архип и, осторожно ступая, направился к крыльцу. «Спит сердешный», — возвратившись, сказал Архип. Пока Архип ходил смотреть, спит ли Маркел, Матвей сообразил, что по высокой лиственнице, вершина которой закрывала один из пролетов, где висели маленькие колокола, можно подняться вверх и перебраться на колокольню. Они подошли к лиственнице, и Матвей, ловко карабкаясь, стал подниматься вверх. В притихших избах уже ждали набата. Люди сидели одетые, с мешками в руках. У многих во дворах стояли запряженные в телеги и оседланные лошади. С каждой минутой ожидания нетерпение росло и вот-вот готово было прорваться. Взбираясь по лиственнице, Матвей слышал, как внизу, под Косогором, в каком-то из дворов хлопали дверями и скрипели воротами. Видимо, люди, ожидая набата, уже отчаялись и стали выказывать свое нетерпение. «Ну ничего, потерпите, недолго вам осталось ждать», — подумал Матвей и, сильно сгибая вершину лиственницы, схватился за перила колокольни. Архип стоял на земле и, задрав голову, старался разглядеть, что делает Матвей. В руках он держал зипун, снятый с плеч на случай, если Маркел проснется и подымет тревогу. Вскоре Архип увидел, что Матвей спускается вниз. Все пропало. «Не достал», — подумал Архип. Но когда Матвей спрыгнул с дерева, Архип увидел в его руках веревку. «На колокольню подняли гады», — проговорил Матвей, тяжело переводя дыхание. Веревка была длинная, ее хватило до первого черемухового куста. Оба встали рядом и дернули за веревку. Первый удар получился глухой, но со второго и третьего звучный набат прорезал гулкую тишину. Маркел вскочил и, ничего не понимая, растерянно заметался около запертой двери на колокольню. Перескочив через оградку, Матвей и Архип выбежали на косогор и остановились. Гул, исходивший от большого колокола, все еще не прекратился и плыл, сотрясая воздух. Село переполошилось, как во время пожара. По улицам мчались верховые, бежали пешие. Матвей побежал к своему дому, но ни Анны, ни Артема с Максимкой уже не застал. Они выехали со двора, едва заслышав первый удар в колокол. Улица была забита людьми и лошадьми. Матвей прыгнул в первую попавшуюся телегу. Телега была Силантия Бакулина. Бородач, увидев рядом с собой Матвея, стал понукать лошадь, пытаясь обогнать передних, но это ему не удалось. Широкая улица оказалась тесной для этого живого потока. За селом, когда все сгрудились у моста, Силантий, понимавший, что им с Матвеем надо приехать раньше других, сбоку въехал на мост и, очутившись на другой стороне речки, на гати, стал нахлестывать лошадь. Однако опередить всех не сумел. Некоторые ехали так быстро, что за ними едва-едва успевали верховые. Скоро стало видно и кедровник. Окруженный мелким березником, он высился на земле черной громадиной и казался недоступным. Матвея беспокоила все та же мысль. Предупредили Евдокима с Демьяном или нет? Если предупредили, отступят они или в драку ввяжутся? Вдруг раздался выстрел. Лошади шарахнулись в сторону, какая-то баба завопила: «Ой, убили!» Потом прогремело еще несколько выстрелов, но ни выстрелы, ни вопли бабы никого не остановили. Матвей и Силантий оставили в березнике лошадь и побежали туда, откуда доносились выстрелы. В это время послышался крик: «Мужики, стежки берите!» Матвей по голосу узнал Мартына Горбачева. Выхватив ружье из рук Силантия, он побежал на голос Мартына. Анна наступала на кедровник вместе с ватагой баб и ребятишек. С криком они бежали по чистой поляне, стараясь уклониться подальше в сторону от того места, где полыхали короткие, ослепительные вспышки выстрелов. Когда они почти вплоть подбежали к кедровнику, на них наскочил верховой. Рослая лошадь под ним, как бешеная, фыркала и храпела. Верховой поскакал прямо на людей с криком и грубой бранью: «Назад! Назад!» Но никто назад не повернул. Верховой метался по поляне, не в силах сдержать людей. Анна бежала, подталкивая вперед Артема и Максимку и стараясь, чтобы они были у нее на виду. Но вдруг она почувствовала, что лошадь сзади приближается к ней и горячим дыханием обдает ее шею. Она обернулась и увидела освещенное месяцем, перекошенное злобой, лицо отца. Видя, что лошадь вот-вот подомнет ее под себя, Анна схватилась за поводья и, поджав ноги, повисла. Лошадь встала на дыбы, но Анна не отпустила поводьев. «Бабы!» — закричала она. Бабы ринулись к ней на помощь со всех сторон. Евдоким узнал Анну и, стараясь достать ее бичом, хрипло кричал: «Отступи, стерва, убью!» Анна держалась, несмотря на страшную боль. «Бабы, тащите его из седла!» — крикнула она. Бабы и без того знали, что делать. Они схватили Евдокима за полы азяма, и он упал головой вниз. Анна отпустила поводья, и лошадь понеслась в березник. Евдоким поднялся с земли и, кляня белый свет, побрел от кедровника прочь. Бабы и ребятишки кинулись на бугор, с которого начинался кедровник. Услышав их радостные возгласы, Евдоким заскрежетал зубами и прокричал в темноту: «Воры! Грабители! Спалю кедровник! Будьте вы прокляты!» Дед Фишка ворвался в кедровник вместе с новоселами с другой стороны. Охрана, которой на том месте управлял старик Платон Юткин, тоже попыталась выстрелами остановить людей. Но это не испугало их, а лишь разозлило. Люди, не останавливаясь, бежали к кедровнику навстречу выстрелам. Дед Фишка, раньше относившийся к новоселам не иначе, как снисходительно, видя все это, с улыбкой подумал: «Ишь, как идут! Упрямый народ!» Старик не отставал от Мирона и чуть не первым вошел в кедровник. Когда запах смолы пахнул на него, он не сдержал своих чувств и закричал, чуть не плача от радости: «Мужики! Наш кедровник! Наш!» Кто-то из-за кедра ударил деда Фишку в грудь, и он рухнул под ноги Мирону. Теряя сознание, он слышал крик Мирона и ругань мужиков. Когда он пришел в себя, говор людей уже доносился издалека, а рядом с ним кто-то стонал. Дед Фишка вскочил и зажег спичку. Это был Платон Юткин. На секунду в душе деда Фишки пробудилось чувство жалости. «Сват!» — нагнувшись над Платоном, позвал его дед Фишка. Платон заворочился и зарычал так дико и зло, что дед Фишка отшатнулся от него и подумал: «Злоба исходит». Он постоял еще возле Платона с минуту. Платон больше не вызывал жалости, и в груди деда Фишки подымалось против него немое ожесточение. «Да что я над ним, как свечка, стою? Он, видно, меня стежком-то угостил, подлец!» — подумал дед Фишка и, не колеблясь, зашагал к новоселам. Скоро эхо разнесло по кедровнику первый удар барца в кедр. Зачин сделали волчинорцы. Новоселы были уже наготове и тотчас ответили. Потом барцы застучали по всему кедровнику. Кедры от сильных ударов сотрясались и гудели. Было еще совсем темно, но люди не ждали рассвета и работали. После каждого удара шишки падали с кедров сплошным потоком. В кедровнике было шумно от стука барцев, от говора и смеха. Люди чувствовали себя приподнято. Они только что испытали свою силу, увидели, как она велика, и теперь были горды за самих себя. Когда забрезжило утро, бабы и ребятишки, суетившиеся возле мужиков без дела, начали собирать шишки в мешки. Работа кипела безостановочно и была приятна людям. Они заражались друг от друга азартом, и совсем непроизвольно то тут, то там молодежь оглашала лес звонкой песней. К вечеру из Жирова в волчьи норы прискакали урядник, волосной старшина и понятые, 7 жировских мужиков, вооруженных дробовиками. Волчинорцы и новоселы работали в кедровнике, не зная об этом. Евдоким Юткин и Демьян Штычков настояли на том, чтобы арест зачинщиков захвата кедровника произвели немедленно. Урядник, ободренный крупной взяткой, вначале храбрился, обещал на всю жизнь проучить бунтовщиков. Однако, когда подъехали к лесу и надо было идти забирать их, он заколебался. Жировские мужики стояли кучкой, невесело поглядывая на кедровник. Их привезли по неволе, и вступать с волчинорцами в борьбу, к которая могла кончиться очень плохо, у них не было никакого желания. Урядник попробовал взвалить все на понятых, но те зароптали и согласились идти в лес только вместе с ним. Урядник потоптался на месте, походил по глубокому буераку, скрытому в березнике, и решил вернуться в село. Евдокиму Юткину и волосному старшине он заявил, что тут дело пахнет кровопролитием, а идти на такое дело без разрешения господина станового пристава он не может. Только через 3 дня, когда шишкобой был окончен и все возвратились домой, зачинщиков захвата кедровника арестовали. Их отправили в волость на 5 подводах под конвоем жировских мужиков. Были тут Матвей Строгов, Архип Хромков, Калистрат Зотов, Тимка Залетный, Силантий Бакулин, Мирон Вдовин и с ними много других волчинорцев и новоселов.